704. Матерь Агни-йоги. И даже не оказывая сознательно устремленной помощи, каждое соприкосновение с людьми обычно влечет за собою утрату некоторого количества психической энергии по закону действия сообщающихся сосудов. Светоносная аура – благо для окружающих, хотя это ими не признается. Редко сознательно, но часто бессознательно, люди поглощают психическую энергию носителя света. Часто бывает так, что помогать им бесполезно, так как полученная ими энергия будет быстро израсходована на никчемные действия или эмоции. Надо научиться помогать мудро, то есть осмотрительно и целесообразно.